Глава 22. Медведь был изумлен, оглушен, повергнут в ужас. Озирая картину опустошения, он изо всех сил пытался осмыслить причину столь внезапно постигшей его катастрофы. Хромой всегда был не от мира сего, но однажды он лишился остатков благоразумия. Теперь это просто сгусток ненависти, окруживший себя коконом абсолютного эгоизма. Чудовище рыскало по лагерю среди живых людей и человеческих останков. Шок, словно смирительная рубашка, парализовал уцелевших. Лишь немногие догадались, что произошло. До пса доносилось паническое бормотание о гневе богов. Эти люди даже не понимали, насколько они близки к истине. Если в божественную кару поверят многие, будет трудно удержать от развала войско, уже давно зараженное раскаянием. Тихое шипение, треск, ослепительная вспышка. У Жабодава встала дыбом шерсть. В ней плясали, потрескивали голубые искорки, хоть молния и промахнулась. Кругом, как перепуганные куры, носились солдаты. Источник ужаса пикировал с высоты в несколько миль на огромной скорости. Он промчался так быстро, что никто не успел его разглядеть. Вряд ли это удалось бы даже при свете дня. Вспышка, треск, вопли, рой болотных огоньков, в нем мечется человек. Так вот что происходит. Выдавший свое присутствие летучий кит прибег к тактике запугивания и изматывания противника. Это не прекратится, пока хромой не продемонстрирует способность к сопротивлению. Пес Жабодав зарычал на партнера, и у того в гноящихся глазах наконец появилось понимание. Мертвая голова единожды резко кивнула. Хромой так неистово затрясся, что затрещал, заскрипел хворост, из которого состояло его тело. Колдун пытался обуздать свою ярость. Если не обуздает, все может закончиться очень плохо. Метко пущенная молния способна уничтожить импровизированное средство передвижения, и тогда он окажется почти беспомощным. Небесное чудовище без труда расправится с его армией. Где-то там, наверху, баражирующие скаты только и ждут шанса быстро добить тех, кто пережил нападение врасплох. Хромой, наконец, прекратил трястись и скомандовал ровным шепотом. «Погасите огни! При свете мы мишени!» И приступил к долгой, мучительно трудной процедуре. Надо было окружить себя магической оболочкой, чтобы защититься от молний. Хромая по лагерю бегал пес Жабодав, рычанием и лаем поторапливал солдат. Похоже, воздушные стрелки не стремились истребить как можно больше врагов, у них была задача беспокоить. Чтобы никто не спал, чтобы все страшились новой атаки. Так воюют только слабаки. Впрочем, ни одна слезинка не падала с неба, когда очередной, угодивший под молнию солдат, разлетался на куски. Стало ясно, что приспешники древесного бога пытаются запугать и рассеять армию Хромова. Пса Жабодава это открытие поставило в тупик. Уж чем-чем, а мягкосердечием противник никогда не славился. Армия и впрямь таяла. Люди убегали подвое и потрое. Пес гонялся за ними со всей быстротой, какую позволяли три настоящие ноги и одна деревянная. Лаял, кусал, тащил назад, а в минуты передышки пытался следить за летающим монстром. Некоторые дезертиры вели себя агрессивно. Он был вынужден загрызть дюжину людей, прежде чем остальные взялись за ум. Среди живых искр, круживших над головой, пес Жабодав разглядел несколько знакомых. Одновременно он чувствовал магические приготовления напарника. Жабодав подбежал. Хромой уже успел обзавестись крепкой волшебной оболочкой. Наружу просачивалась его боль. Это удивило пса. Оказывается, чем прочнее колдовской доспех, тем сильнее страдает его обладатель. Чтобы обезопасить себя полностью, хромому нужно подвергнуться невообразимым мучениям. Спрашивается, останется ли у него хоть малейшая способность соображать? Сумеет ли он потом выбраться из многослойного кокона? И догадывается ли враг о том, что сейчас происходит внизу? Хромой знал ответ. «На летучем ките та, кого они зовут Белой Розой, ведает у них тактикой». Пес Жабодав злобно зарычал. «Белая Роза! Полководец с добрым сердцем и смертельно опасным умом. Теперь все встало на свои места». Ее стараниями Хромой очутился в безвыходной ситуации. Не подвергая риску собственную совесть, Белая Роза поставила его перед выбором. Или, пытаясь защититься, сведи с ума свою гнилую башку, или уменьши боль, но разнеси в щепки ивовый костяк. Или позволь армии растаять, или угрозами удерживай солдат в лагере и жди мятежа. При любом варианте время играет на противника. Но судя по тому, что помнит Хромой о Белой Розе, должен быть еще третий, неявный путь. И к этому пути его уже аккуратно подталкивают. Вот только она не представляет себе, какой чудовищной силы наваждения движет Хромым. Белая Роза намерена оставлять лазейки, идти на компромиссы, давать вторые шансы, тогда как единственно правильное решение – поскорее добраться до его глотки. Той ночью в лагере царил ад. Никто не получил передышки. Уйдя в глухую оборону, Хромой ничего не мог противопоставить изнуряющей тактике противника. Перед рассветом обстрел усилился, словно Белая Роза давала понять, что день для ее недругов будет даже пострашнее ночи. К восходу солнца от армии осталась половина. Древесный бог выиграл первый раунд. Продолжать битву днем его создания не пожелали, скаты очистили небо. Летучий кит поднялся на несколько миль и изрядно переместился к югу. Хромой собрал свою разношерстную орду и отправился покорять следующий город. Но время легких побед миновало. Жители, стоявших на пути Хромого городов и сел, уже знали о кровавом нашествии. В небе впереди неизменно висел монстр с равнины страха. Стоит только зазеваться, и на твою голову обрушится карающий меч Рока. Белая Роза не допускала ошибок. Всякий раз, когда Хромой посылал свое войско на приступ, прилетали стремительные скаты и наносили жестокие удары, стараясь загнать его под защиту чар. Он отбивался, даже сумел прикончить несколько летунов. И все чаще согревал себя надеждой, что однажды кит окажется достаточно близко. На руинах, взятых с боем городов, Хромой искал новое оружие. Белая Роза не допускала ошибок. Никогда. Но свора катилась вперед, подгоняемая маниакальной решимостью вожака, и захватывала для него добычу. И пока он не утолит жажду мести, даже противодействие праотца будет не более чем раздражающим пустяком, вроде комариного писка. Но после убийства... О, после убийства...